Глава 17. С невидящими глазами я стоял на тротуаре, не замечая прохожих, которым приходилось меня обходить. Нахлынувшая волна ярости и скорби обрушилась на меня и постепенно откатила, а я все еще дрожал от ее напора, словно в душе пронесся торнадо. Только разжав челюсти, я понял, что они были плотно стиснуты, но гнусное чувство не отпускало. Какая-то заботливая старушка, дотронувшись до моей руки, спросила: «Вам помочь?» В ответ на ее доброту я лишь покачал головой, потому что никто не мог оказать мне помощь, в которой я нуждался. Это была душевная рана, и она заживала медленно, подобно тому, как сращиваются кости. «С вами все в порядке?» — вновь спросила она, глядя на меня участливыми глазами. «Да», — с усилием выдавил я, — «спасибо». С сомнением посмотрев на меня, старушка пошла своей дорогой, а я, прерывисто вздохнув и возвращаясь к банальной действительности, вспомнил, что мне нужно позвонить по телефону для того, чтобы покинуть это место. После того, как в салоне парикмахерской мне любезно, но безвозмездно позволили воспользоваться телефоном, Брэд приехал за мной минут через пять. Запихнув костыли на заднее сиденье, я устало уселся возле него. «Куда?» — коротко спросил он, но в его лице тоже было уже знакомое мне участие. «Даже не знаю», — ответил я. «Домой?» «Нет». Я немного подумал. Изначально я собирался до намеченной на 7 встречи с Кларисой заехать к Гревиллу домой, чтобы переодеться в свой костюм, который остался висеть у него в шкафу. Это все еще казалось лучшим, что можно было сделать, хотя мой энтузиазм по поводу предстоящего события уже поугас. Поскольку было недалеко, мы добрались довольно быстро, и когда Брэд остановил машину возле входа, я сказал ему: «Пожалуй, я сегодня переночую здесь. В этом доме не менее безопасно, чем в любом другом месте. Так что, если хочешь, можешь сейчас ехать в Хангерфорд». Судя по его виду, он был не особо счастлив слышать это, но лишь спросил: «Мне приехать завтра?» «Да, пожалуйста», — ответил я. «Заехать за тобой и отвезти тебя в офис?» «Да, будь добр». Брэд кивнул, заметно успокоенный тем, что его помощь по-прежнему нужна. Затем он вместе со мной вылез из машины, открыл калитку, взял мою дорожную сумку и прошел со мной в дом, чтобы, осмотрев его снизу доверху, убедиться, что там нет ни воров, ни убийц. После его ухода я проверил, вся ли сигнализация включена, и поднялся в комнату Гревилла переодеться. Позаимствовав у него очередную рубашку и темно-синий шелковый галстук, я побрился, поднятой с полу и положенной на белый комод его электробритвой, причесался его щеткой, найденной там же, и неожиданно поймал себя на мысли о том, что теперь все эти вещи стали моими, что я в его комнате, в его доме, в его одежде, в его жизни. Я надел свой костюм, поскольку его был мне длинноват, и наткнулся на трубку от Бейстера, по-прежнему лежавшую в нагрудном кармане пиджака. Положив ее на комод среди груды других вещей, я взглянул на себя в зеркало на стене, чтобы убедиться, что Фрэнклин 2 не посрамит Фрэнклина 1. «На протяжении 3 месяцев он каждый день смотрелся в это зеркало», — подумал я. «Теперь его отражение сменилось моим, и у человека, которому оно принадлежит, под глазами синяки, щеки ввалились, и, глядя на него, можно с уверенностью сказать, что ему не помешало бы недельку где-нибудь позагорать на солнце». Грустно улыбнувшись своему отражению, я вызвал такси и приехал в Луиджис на 10 минут раньше. Однако она уже сидела за маленьким столиком возле бара сбоку от ресторана. Перед ней на фирменной салфетке стоял полупустой бокал с чем-то похожим на водку. Увидев меня, Клариса поднялась, подставила мне в качестве светского приветствия свою щеку и жестом предложила сесть. «Что будете пить?» — спросила она вежливо, но, как мне показалось, стараясь преодолеть свое смущение. Я сказал, что сам закажу напитки, на что она ответила решительным «нет», поскольку это была ее идея. Она подозвала официанта. «Двойную воду?» — сказала она с легкой улыбкой, вопросительно посмотрев на меня. Я кивнул, и она заказала нам обоим перье со льдом и лимонным соком. К этому времени я уже сократил дневную дозу до 2-3 таблеток обезболивающего и планировал вскоре перестать принимать их вообще. Однако только что выпитая мной в доме Гревилла таблетка исключала спиртное на целый вечер. Было уже поздно, когда я задумался, от чего мне было бы лучше, от лекарства или от хорошей порции виски. На Кларисе было синее шелковое платье, ожерелье из 2 ниток жемчуга, серьги с жемчугом, сапфирами и бриллиантами и перстень с сапфирами и бриллиантами. Я подумал, что еще совсем недавно я вряд ли бы обратил внимание на украшения. Ее волосы, как всегда, были аккуратно уложены в элегантную прическу, туфли и сумочка из черной матовой телячьей кожи. Она выглядела в соответствии со своим положением, ухоженной благородной женщины лет 40, красивой, стройной, с выразительными глазами. «Что ты делал все это время с субботы?» — спросила она, чтобы начать беседу. «Побывал в когтях у смерти. А ты что?» «Мы ездили...» — она резко замолчала. «Что ты сказал?» «В воскресенье мы с Остермайерами попали в автомобильную аварию. Они уже в порядке и, надеюсь, улетели сегодня в Америку. И я, как видишь, цел, почти цел». Она, как того и следовало ожидать, ужаснулась и захотела узнать все подробности. И мой рассказ, по крайней мере, помог нам избавиться от неловкости, которую мы испытывали в начале встречи. «Симс убит». «Да». «Но полиция знает, кто это сделал». Я покачал головой. «Как они считают, кто-то, ехавший в большой серой Вольво, а таких тысячи?» «Боже мой!» Она помолчала. «Я не хотела тебе говорить, но ты выглядишь...» Она запнулась, подыскивая подходящее слово. «Потрепанным», — подсказал я. «Но не внешне», — улыбнулась она, — «а внутренне». «Пройдет». Подошедший официант поинтересовался, будем ли мы обедать. Я ответил, что да, и на сей раз без всяких возражений заказывать буду я. Она не стала спорить, и мы ознакомились с меню. Кухня была преимущественно итальянской, оформление зала в весьма неопределенном стиле, а обстановку можно было охарактеризовать как европейскую с лондонским налетом. Много бордового цвета, лампы в стеклянных плафонах и никакого утомительного музыкального фона. Ничего вызывающего волнения, довольно уютное местечко. В связи с ранним временем посетителей почти не было. Я с интересом отметил, что Луиджис не был тем местом, где обычно встречались Клариса и Гревилл. Официанты не узнавали в ней частую посетительницу. Я поинтересовался у нее на этот счет, и она, несколько удивившись, ответила мне, что они здесь обедали всего 2 или 3 раза. «Мы никогда не ходили часто в одно и то же место», — пояснила она. «Это было бы неосмотрительно». «Да». Она несколько смущенно взглянула на меня. «Ты осуждаешь нас с Гревиллом?» «Нет», — ответил я. «Ты доставляла ему радость». Успокоившись и даже обрадовавшись, Клариса с некоторой робостью сказала: «Я впервые в жизни влюбилась. Наверное, тебе это покажется глупым, но он говорил, что для него это тоже впервые. Это было действительно необыкновенно. Мы словно помолодели лет на 20. Вряд ли я смогу это объяснить. Мы смеялись, искрились счастьем». «Насколько я знаю, это может произойти в любом возрасте», — ответил я. Совсем не обязательно быть юным. А с тобой было такое? В 17 лет, когда я по уши влюбился в дочь одного тренера. Ну и что же? Ничего особенного. Нам было очень весело. Мы занимались любовью, поначалу несколько неуклюже. Она вышла замуж за солидного человека, которому было 28 лет, а я поступил в колледж. Я познакомилась с Генри, когда мне было 18. Он влюбился в меня, добивался меня. Мне это льстило. Он был так хорош собою и так добр ко мне. Он таким и остался, заметил я. Он уже тогда имел титул. Моя мама была от него в неописуемом восторге. Она говорила, что разница в возрасте не играет никакой роли. И я вышла за него замуж. Она помолчала. У нас родились сын и дочь. Сейчас они уже взрослые. Моя жизнь складывалась неплохо, но до того, как я познакомилась с Гревилом, в ней чего-то не хватало. «Твоя жизнь удачнее многих», — сказал я утешительным тоном. «Ты очень похож на Гревила», — неожиданно отметила она. «Ты, как и он, называешь вещи своими именами. У тебя такое же чувство меры. Наши родители были реалистами». Он мало рассказывал о них, только вспоминал, что его интерес к драгоценным камням возник после многочисленных походов с матерью в музеи. Но он жил настоящим и смотрел вперед, а не копался в прошлом. И я, безумно любя, в то же время недостаточно знала его. Замолчав, она перевела дыхание и словно решила больше не давать волю эмоциям. «Он был таким и со мной», — сказал я. «И, наверное, со всеми». Гревил не считал нужным вдаваться в объяснение своих чувств и поступков. Он считал, что есть более интересные темы для разговора. «Как мне его не хватает!» — воскликнула она. «Что ты будешь есть?» — спросил я. Бросив на меня мимолетный взгляд, она взяла меню, но никак не могла сосредоточиться на его содержании. Наконец, вздохнув, сказала: «Решай сам». «Как Гревил?» «Да». «Ты не против жареных цукини на закуску, бифштекса в перечном соусе с лапшой в оливковом масле и чесноком?» «Чеснок я не люблю, а все остальное мне нравится. Своеобразное, вкусное». «Хорошо, тогда без чеснока». Еще не было половины восьмого, когда мы, перебравшись в зал ресторана, принялись за заказанную еду. Меня интересовало, не должна ли она возвращаться этим же вечером в Йорк, не торопилась ли на поезд, что могло явиться причиной нашей ранней встречи в ресторане. «Нет, я приехала на 2 дня. Завтра я собираюсь на свадьбу к одной из старых подруг, а потом в четверг утром возвращаюсь в Йорк». Она замолчала, накручивая на вилку лапшу. «Когда мы приезжаем в Лондон вместе с Генри, мы всегда останавливаемся в гостинице «Селфридж». И когда я приезжаю одна, я тоже еду туда. Там нас хорошо знают. Когда я приезжаю одна, они не отдают счет мне, а посылают его Генри». Она поднесла вилку с лапшой ко рту. «Я говорю ему, что хожу в кино, ем в каком-нибудь кафе. И он знает, что к полуночи я всегда возвращаюсь в гостиницу». До полуночи было еще довольно много времени. «Примерно раз в 5 недель, когда ты приезжала одна в Лондон, Гревил встречал тебя на вокзале Кингс-Кросс, и вы вместе шли обедать, да?» «Он тебе рассказывал?» — удивленно воскликнула она. «Не мне лично. Ты когда-нибудь видела у него такую штуковину под названием чародей?» «Да, но...» — она сильно встревожилась. «Ведь он не мог ввести меня в него». «Твоего имени там нет. И все, что касается ваших отношений, закодировано. Ты в полной безопасности». Она накрутила еще лапши на вилку. Ее глаза были опущены, и мысли были где-то далеко. «После обеда...» продолжала она, делая паузы. «Я выполняла какие-нибудь намеченные дела или шла в магазин, чтобы привезти что-нибудь домой. Приезжала в гостиницу, переодевалась и уходила домой к Гревилу. У него, разумеется, была квартира, но в доме было гораздо лучше. Когда он приходил, мы что-нибудь пили, разговаривали, иногда занимались любовью. Затем довольно рано шли куда-нибудь поужинать и возвращались к нему домой». Она замолчала, по-прежнему не поднимая глаз. «Ты хочешь сейчас до полуночи побыть у него дома?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она после некоторой паузы. «Ну, а кофе ты хочешь?» Она кивнула, стараясь не смотреть мне в глаза, и отодвинула от себя тарелку с лапшой. Мы молча ждали, пока официанты уносили тарелки и разливали кофе. Никто из нас не мог сказать ничего определенного. «Если ты хочешь, ты можешь сейчас прийти в дом Гревилла», — наконец произнес я. «Сегодня я там буду ночевать, но это не играет никакой роли. Если хочешь, побудь возле него, побудь с ним, насколько это возможно, может быть, в последний раз. Полежи на его кровати, поплачь, я подожду тебя внизу. А потом благополучно отвезу в гостиницу, до того, как твоя сказочная карета превратится в тыкву». Вырвавшийся у нее вздох больше походил на смешок, хотя, казалось, она уже была готова разрыдаться. «Правда?» «Все зависит от твоего желания». «Тогда да, спасибо тебе». «Должен предупредить, что там не очень убрано». Я рассказал ей о том, что ее ждет, но она была безутешна, когда увидела все собственными глазами. «Он был бы потрясен», — проговорила она. «Как хорошо, что Гревилл не видит этого». Мы находились в малой гостиной, и она стала собирать коричнево-розовых медвежат, укладывая их назад в коробку. «Это я их ему подарила», — сказала она. «Он говорил, что они из Родонита и очень любил их. Возьми их как память о нем. Здесь еще есть подаренные тобой золотые часы. Возьми и их, если хочешь». Она остановилась, подняв с полу последнего медвежонка. «Ты очень добр ко мне». «Не мудрено, иначе Гревилл пришел бы в негодование. Я хочу взять медвежат, а часы лучше оставь себе из-за выгравированной на них надписи». «Хорошо», — ответил я. «Я, пожалуй, поднимусь наверх», — робко сказала она. Я кивнул. «Пойдем со мной», — попросила она. Я посмотрел на нее. В ее широко раскрытых глазах было волнение, но взгляд был полон неуверенности, а не страсти. Она, как и я, чувствовала какое-то замешательство. «Ну что ж», — ответил я, — «там тоже все так же разбросано. Кое-что я успел поднять». Опережая меня, Клариса быстро взбежала по лестнице, и я услышал невольно вырвавшийся у нее стон отчаяния при виде царившего в спальне разорения. Когда я вошел туда, она стояла посреди комнаты, горестно, с потерянным видом, оглядываясь вокруг. Повернувшись ко мне, Клариса порывисто обняла меня за талию и положила голову мне на плечо. Уронив чертовы костыли, я крепко прижал ее к себе, разделяя ее горе и чувствуя боль за Гревилла. И мы простояли так какое-то время, как бы утешая и успокаивая друг друга. Опустив руки, она села на краешек кровати и провела рукой по черно-белому, похожему на шахматную доску, покрывалу. «Он собирался изменить эту комнату», — сказала она. «Весь этот траур». Она показала рукой на белую мебель, черный ковер, одну черную стену. «Здесь все так было, когда он купил этот дом. Он хотел, чтобы я подобрала нечто более мягкое на свой вкус. Однако я запомню эту комнату именно такой». Она легла головой на подушке, скрестив вытянутые ноги. Прихрамывая, Я неловко подошел к кровати и присел на краешек возле нее. Клариса наблюдала за мной своими большими глазами. Я положил руку ей на живот и почувствовал, как резко напряглись ее мышцы. «Как же нам быть?» — спросила она. «Я не Гревилл». «Да, он был бы против». «Не думаю». Я нежно погладил ее рукой. «Ты хочешь продолжения?» «А ты?» «Да», — ответил я. Стремительно приподнявшись, Клариса, словно повинуясь до сих пор сдерживаемому порыву, обвела мою шею руками. «Я тоже очень хочу», — прошептала она. «Я хотела этого весь день. Я притворялась, стараясь обмануть себя, убеждала себя, что нельзя, но я просто сгораю от желания. Я знаю, что ты не Гревилл, я знаю, что все будет по-другому, но лишь так я могу теперь любить его. Тебя это не отталкивает. Можешь ли ты понять, что я люблю при этом его?» Я прекрасно все понимал и ничуть не возражал. «Только не назови меня Гревиллом», — я засмеялся, — «а то я могу потерпеть фиаско». Отстранившись от моего уха, она посмотрела мне в глаза, и на ее губах тоже появилась улыбка. «Дерек», — подчеркнуто произнесла она, — «пожалуйста, займись со мной любовью». «Меня не надо просить», — ответил я. Я поцеловал ее в губы и занял место своего брата.